Это распоряжение Иоанна относительно Сибири было последнее. Он не дождался вестей ни о судьбе Болховского, ни о судьбе Ермака. Еще будучи только 43 лет, в 1573 году Иоанн говорил литовскому послу Горобурде, что он уже стар. Действительно, такая страшная жизнь, какую вел Иоанн, такая страшная болезнь, которую страдал он, должны были состарить его преждевременно. Несчастная война с Баторием, потеря Ливонии, унижение, претерпленное Иоанном, должны были также разрушительно подействовать на его здоровье. Наконец, сюда присоединялось невоздержание всякого рода, против чего не могло устоять и самое крепкое телосложение. Мы видели, что по смерти Анастасии Иоанн сватался к сестре польского короля, но сватовство это не имело успеха. Иоанн обратился в сторону противоположную, на восток, и в 1561 году женился на дочери черкесского князя Темрюка, которой при крещении в Москве дали имя Марии. Выгода жениться не на русской, особенно при тогдашних обстоятельствах, и красота черкешенки могли прельстить Иоанна. Но легко понять, что он мог выиграть в нравственном отношении от союза с дикаркою. Мария умерла в 1569 году. В 1571 году Иоанн решился вступить в третий брак и выбрал в невесты Марфу Собакину, дочь купца Новгородского. Но молодая царица не жила и месяца. Иоанн не любил сдерживаться никакими препятствиями, и в начале 1572 года, вопреки уставу церковному, женился в четвертый раз на Анне Колтовской. Он призвал архиереев, архимандритов, игуменов на свой царский духовный совет и молил о прощении и разрешении четвертого брака, потому что дерзнул на него по следующим причинам. Женился он первым браком на Анастасии, дочери Романа Юрьевича, и жил с ней 13 лет с половиной, но вражьим наветом и злых людей чародейством и отравами царицу Анастасию извели. Совокупился вторым браком, взял за себя из черкес Пятигорских девицу и жил с нею 8 лет, но и та вражьим коварством отравлена была. Подождав немало времени, захотел вступить в третий брак, с одной стороны, для нужды телесной, с другой – для детей, совершенного возраста не достигших, поэтому идти в монахи не мог, а без супружества в мире жить соблазнительно. Избрал себе невесту Марфу, дочь Василия Собакина, но враг воздвиг ближних многих людей враждовать на царицу Марфу, и они отравили ее, еще когда она была в девицах. Царь положил упование на всещедрое существо Божие и взял за себя царицу Марфу в надежде, что она исцелеет, но была она за ним только 2 недели и приставилась еще до разрешения девства. Царь много скорбел и хотел облечься в иноческий образ, но, видя христианство распленяемо и погубляемо, детей несовершеннолетних, дерзнул вступить в четвертый брак. Царские богомольцы, архиепископы и епископы, видя такое царево смирение и моление, много слез испустили и на милосердие преклонились. Собравшись в соборной церкви Успения, они положили простить и разрешить царя ради теплого умиления и покаяния и положить ему заповедь не входить в церковь до Пасхи, на Пасху в церковь войти, меньшую дару и Пасху вкусить, потом стоять год с припадающими, по прошествии года ходить к меньшой и к большой даре, потом год стоять с верными, и как год пройдет, на Пасху причаститься святых тайн. Следующего же, 1573 года, разрешили царю по праздникам владычным и богородичным вкушать богородичный хлеб, святую воду и чудотворцевы меды. милостыню государь будет подавать, сколько захочет. Если государь пойдет против своих неверных недругов за святые Божьи церкви и за православную веру, то ему епитимию разрешить. Архиереи и весь Освященный Собор возьмут ее тогда на себя. Прочие же, от царского синклита до простых людей, да не дерзнут на четвертый брак. Если же кто по гордости и неразумию вступит в него, тот будет проклят. Но Иоанн жил в четвертом браке не более 3 лет. Колтовская заключилась в монастыре. Не имеем права 2 наложниц царя, Анну Васильчикову и Василису Милетьеву, называть царицами, ибо он не венчался с ними, и в современных памятниках они царицами не называются. В 5-й и последний раз Иоанн венчался в 1580 году с Марией Федоровной Ногою, от которой имел сына Дмитрия, но мы видели, что он считал делом легким расторгнуть этот брак и сватался к англичанке. Во время пребывания Посевина в Москве Иоанн исповедался, но не приобщался вследствие того, что был женат на 5-й жене. Привычка давать волю гневу и рукам не осталась без страшного наказания. В ноябре 1581 года, рассердившись за что-то на старшего сына своего, Иоанна, царь ударил его, и удар был смертельный. Мы сказали «за что-то», ибо относительно причины гнева свидетельства разноречат. У псковского летописца читаем. Говорят, что сына своего царевича Ивана за то поколол жезлом, что тот стал говорить ему об обязанности выручить Псков от Батория. То же самое повторяют некоторые иностранные писатели. Но Посевин, бывший в Москве спустя только 3 месяца после события, рассказывает, что убийство произошло вследствие семейной ссоры. Царевич вступился за беременную жену свою, которую отец его прибил. По свидетельству того же Посевина, убийца был в отчаянии, вскакивал по ночам и вопил. Собрал бояр, объявил, что он убил сына, не хочет более царствовать. И так как оставшийся царевич Федор не способен править государством, то пусть подумают, кто из бояр достоин занять престол царский. Бояре, опасаясь, чтобы это предложение не было хитростью, объявили, что они не хотят видеть на престоле никого, кроме сына царского, и упрашивали самого Иоанна не покидать правление. Не с большим 2 года прожил Иоанн по смерти сына. В начале 1584 года обнаружилась в нем страшная болезнь, следствие страшной жизни, гниение внутри, опухоль снаружи. В марте разосланы были по монастырям грамоты. В великую и пречестную обитель, святым и преподобным инокам, священникам, диаконам, старцам соборным, служебникам, клирошанам, лижням и по кельям всему братству. Преподобию ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет, молясь и преподая преподобию вашему, чтобы вы пожаловали о моем окаянстве соборно и по кельям молили Бога и Пречистую Богородицу, чтоб Господь Бог и Пречистая Богородица ваших ради святых молитв моему окаянству отпущение грехов даровали. От настоящие смертные болезни освободили и здравие дали. И в чем мы перед вами виноваты, в том бы вы нас пожаловали, простили. А вы в чем перед нами виноваты, и вас во всем Бог простит. Говорят, что больной распорядился судьбою царства, ласково обращался к боярам, убеждал сына Феодора царствовать благочестиво, с любовью и милостью, избегать войны с христианскими государствами, завещал уменьшение налогов, освобождение заключенных и пленных. В припадках все звал убитого сына Ивана. Говорят также, что испорченная природа до конца не переставала выставлять своих требований. Смертный удар застиг Иоанна 18 марта, когда, почувствовав облегчение, он собирался играть в шашки. Над полумертвым совершили обряд пострижения, назвали его Ионою. Долго Иоанн Грозный был загадочным лицом нашей истории, долго его характер, его дела были предметом спора. Причина недоумений и споров заключалась в незрелости науки, в непривычке обращать внимание на связь, преемство явлений. Иоанн IV не был понят, потому что был отделен от отца, деда и прадедов своих. Одно уже название «Грозный», которое мы привыкли соединять с именем Иоанна IV, указывает достаточно на связь этого исторического лица с предшественниками его, ибо и деда Иоанна III называли также «Грозным». Мы жаловались на сухость, безжизненность наших источников Северной Руси до половины XVI века. Жаловались, что исторические лица действуют молча, не высказывают нам своих побуждений, своих сочувствий и неприязни. Но во второй половине XVI века борьба старого с новым, раздражительность при этой борьбе доходит до такой степени, что участвующие в ней не могут более оставаться молчаливыми, высказываются. Явно усилившиеся в Москве с половины XV века начитанность, грамотность помогают этому высказыванию, этому ведению борьбы словом, и являются двое борцов. Внук Иоанна III и Софии Палеолог Иоанн IV, и потомок удельных ярославских князей, московский боярин князь Андрей Курбский. Курбский указывает нам начало неприязни в самом собрании земли, подчинении всех княжеств Северной Руси княжеству московскому. Как боярин и князь, Курбский указывает перемену в отношениях московских великих князей к дружине их. Начало борьбы при Иоанне III указывает на Софию Палеолог как на главную виновницу перемены. Еще сильнее вооружается он против сына Иоанна III и Софии, Василия, и в Иоанне IV видит достойного наследника отцовского и дедовского, достойного продолжателя их стремлений. Слова Курбского вполне объясняют нам эти стремления Иоанна IV, стремления, обнаружившиеся очень рано, высказывавшиеся постоянно и сознательно. Нам понятно становится это поспешное принятие царского титула, желание сохранить его, желание связать себя и с Августом Кесарем, и с царем Владимиром Мономахом. Желание выделить себя, возвыситься на высоту недосягаемую. Понятно становится нам презрение к королю шведскому, которому приписывается земля, к Стефану Баторию, многомятежным сеймом избранному, объявление, что нет им равенства с царем московским. Мы видели, вследствие чего Иоанн дошел до раннего сознания борьбы, которую он должен был вести, до сознания начал, которые он должен был защищать от начал противоположных. Последним, во время его малолетства, дана была возможность вполне обнаружиться, и это обнаружение вызвало противодействие, усиленное еще новыми, известными нам обстоятельствами, характером главного деятеля, образовавшимся также под влиянием борьбы. В борьбе этой обнаружились значения и средства той и другой стороны. Она бросила яркий свет и на прежние отношения, на древнюю историю Руси. Чтобы уяснить себе характер отношений между нашими древними князьями, нам стоило только спросить у летописцев, как эти князья звали друг друга и как звали их подданные. Встречаем ли мы в древних летописях названия князь Киевский, Черниговский, Переславский, Туровский, Полоцкий? Нет, мы этих названий не встречаем. Встречаем одни собственные имена княжеские, которые приводят обыкновенно в такое затруднение людей, начинающих заниматься древнюю русскую историю. Чего нет в древних памятниках, Того не должны мы искать в древнем обществе. Князья не титулуются по имени своих владений. Следовательно, владения эти не имели для них первенствующего значения. И действительно видим, что они их меняли. Видим, что они называют друг друга братьями, считаются, ведут споры о старшинстве по родовой лестнице. Заключаем, что господствующие отношения между ними были родовые, а не по владениям. Обратимся с тем же вопросом и к дружине княжеской, к боярам, спросим, как их зовут. При именах вельмож Западной Европы мы привыкли встречать частицы фон, де, собственными именами земельных участков, замков. Если б исчезли все известия о происхождении западноевропейского высшего сословия, то из одних фамильных имен мы заключили бы, что имеем дело с землевладельцами, что владение землею положено в основу сословного значения. Но обратимся к нашим боярам, к их именам. Что встретим? Данила Романович Юрьевича Захарьина, Иван Петрович Федоровича. Как у древних князей, так и у бояр нет следа отношения к земельной собственности. И одно явление объясняет другое. Если князья не имели постоянных властей, меняли их по родовым счетам, то и дружина их меняла также волости вместе с ними, не могла усесться на одних местах, глубоко пустить корни в землю, приобрести через землевладение самостоятельное земское значение. Зависела, получала средства существования и значения от князя или от целого рода княжеского, ибо дружинники переходили от одного князя к другому. Какой был главный интерес русского боярина, это выражается в его имени. К имени, полученному при рождении или при крещении, он прибавляет имя отца, деда и прадеда, носит с собою свое родословие и крепко стоит за то, чтоб роду не было порухи, унижения. Отсюда понятно становится нам явление местничества. Интерес родовой господствует. Когда князей было много, когда можно было переходить от одного из них к другому, выгодное положение дружинника обеспечивалось вполне этой возможностью. Когда же эта возможность с установлением единовластия исчезла, дружинник должен был принять то положение, какое угодно было назначить для него единовластителю. Сословные отличия и преимущества не выработались, не определились законом. Мы видели, что когда на поле или судебный поединок являлись, с одной стороны, дети боярские, а с другой – крестьяне, и дети боярские по сословным требованиям отказывались биться с крестьянами, то судья обвинял их, ибо закон молчал о сословных различиях. В отношениях княжеских в Северной России произошла перемена. Здесь родовая связь рушилась, волости обособились, и когда подчинились все Москве, то князья их явились сюда с волостными наименованиями. Но князья, отстранив от первых мест, заехав, по тогдашнему выражению, старинные роды боярские, недолго удерживают за собою первенствующее положение, кроме титула. Скоро ничем более не отличаются от остальных членов служилого сословия, и многие из них даже забывают свои наименования по волостям и сохраняют только имена от личных прозвищ происходящие. Все это объясняет нам, почему в малолетство Иоанна IV мы видим только борьбу известных отдельных родов за первенство, почему служилое сословие так долго и упорно держалось за обычай местничества.